лет, потеря вот этих вот 10 лет в общении с моими родными людьми, это, наверное, то, что я ощущаю до сих пор, уже прошло 5 лет. До сих пор я это ощущаю каждый день. Я чувствую. Вот этого я не знаю, вот это случилось без меня. Вот здесь я не понимаю, откуда это взялось, потому что это было вот в те годы, что я не понимаю.